подошва из медвежьей шкуры и толстой, но мягкой войлочной стелькой. Голову закрывает меховой капюшон, а на руках рукавицы из оленьих лап мехом наружу. В этой последней детали одежды отступил от других только Николай Николаевич. У него на шнуре, перекинутом через шею, висят огромные, как унты летчиков, рукавицы из двойного собачьего меха с широкими крагами. Такое сложное сооружение оправдает себя при будущих манипуляциях на сильном морозе с точными приборами, когда потребуется быстро отогревать коченеющие руки, и от гибкости пальцев во многом будет зависеть точность наблюдений. Надо заметить, что обычно меньше всего мерзнет голова. В безветренную погоду мы, как правило, ездим без капюшонов в самые сильные морозы. Руки чувствуют мороз сильнее, но их легко отогреть, усилив кровообращение движением или просто растерев снегом. Сильнее всего страдают ноги, и согреть их труднее, так как долго бежать за собаками, особенно по рыхлому снегу, невозможно. На обувь и ее сохранность мы больше всего обращаем внимание. Вообще одеты мы тепло. Перечень нашей одежды может даже создать впечатление о громоздкости ее. Но надо знать качество оленьего меха, из которого сшита наша одежда. Он мягок, легок и совершенно не стесняет движений. О его теплоте и говорить нечего. Более теплого меха в мире не существует. В оленьих мехах мы спасались от самых лютых морозов. А теперешние весенние морозы совсем не страшны. Сегодня я и Урванцев часть пути шли в одних меховых рубашках. Только Журавлев ехал в Малице, но без пояса, как ездит в теплую погоду ненец. Незаходящее яркое солнце, несмотря на сильный мороз, создает впечатление весны. В полночь оно приблизилось к горизонту, еще более покраснело, и, не коснувшись горизонта, начало снова подниматься.